Глава 15. Проводник. Он сыном был египетской земли, потомком тех волхвов и чародеев, которые без устали боролись с израильтянами и с их пророком и отвечали чарами своими на чудеса и знамения Господни. Потом пришел в Египет ангел мщения и раб невежественный и мудрец, о первенцах своих тогда рыдали. Неизвестный автор. Прибытие лорда Кроуфорда и его стражи положило конец поединку, который мы описали в предыдущей главе. Рыцарь сразу сбросил шлем и отдал свой меч старому лорду со словами: «Кроуфорд, я сдаюсь, но выслушайте, что я вам скажу. Наклонитесь, я шепну вам на ухо, ради бога, спасите герцога Орлеанского». «Что? Как? Так это герцог?» — воскликнул старый шотландец. «Да как же он сюда попал, черт возьми? Ведь это навеки погубит его в глазах короля». «Не расспрашивайте», — сказал Дюнуа, — «ибо это был он. Во всем виноват я один. Смотрите, кажется, он приходит в себя. Я хотел похитить графиню, жениться на ней и стать богачом, и вот что из этого вышло. Прикажите вашей челяди убраться подальше, чтобы его не узнали». С этими словами Дюнуа поднял герцогу забрало и стал брызгать ему в лицо водой, которую принесли из соседнего озера. Между тем Квентин Дорвард стоял совсем ошеломленный. С такой поразительной быстротой следовали одно за другим события в его жизни. В бледных чертах своего сраженного врага он узнал черты первого принца крови. Вторым его противником оказался известный рыцарь, знаменитый Дюнуа. Поединок с такими противниками мог принести ему только честь. Но как отнесется к его подвигам король, это был другой вопрос. Тем временем герцог настолько оправился, что сел и стал внимательно прислушиваться к разговору Кроуфорда с Дюнуа. Дюнуа горячо доказывал Кроуфорду, что ему нет никакой необходимости упоминать имя герцога Орлеанского, рассказывая об этой истории, так как он, Дюнуа, берет всю вину на себя. Герцог же принял участие в этом деле только из дружбы к нему. Лорд Кроуфорд слушал, потупившись, и только изредка вздыхал и покачивал головой. Наконец он поднял голову и сказал: «Ты знаешь, Дюнуа, что в память твоего отца, да и ради тебя самого, я всегда готов оказать тебе услугу». «Для себя я ничего не прошу», — ответил Дюнуа. «Я отдал вам меч, я ваш пленник. Что же вам больше? Но я прошу за благородного принца, единственную надежду Франции, если Богу будет угодно отозвать к себе дофина. Он явился сюда ради меня, чтобы помочь мне в деле, на которое меня до некоторой степени поощрял сам король». «Дюнуа», — возразил Кроуфорд, — «скажи мне кто-нибудь другой, что ты увлек герцога в такое опасное предприятие ради собственных интересов, я бы сказал ему в глаза, что он лжет. Да и теперь я, право, не верю даже тебе самому». «Благородный Кроуфорд», — сказал герцог, который тем временем совершенно оправился от своего обморока, «вы сами так похожи на Дюнуа, что не можете в нем ошибиться. Не он, а я, и против его желания увлек его в это безрассудное предприятие, которое мне внушило безумная страсть. Смотрите на меня», — добавил он, вставая и обращаясь к страже. «Я Людовик Орлеанский и готов дать ответ за мой нелепый поступок. Надеюсь, гнев короля падет на одного меня, что будет только справедливо. Но так как принц крови не должен отдавать свое оружие никому, даже вам, мой храбрый Кроуфорд, то прощай же мой верный меч». Сказав это, он вынул меч из ножен и швырнул его в озеро. Сверкнув в воздухе, как молния, меч упал в воду, расступившуюся под ним с тихим плеском, и исчез. Все стояли пораженные в нерешительности. Так высок был сан преступника и так велико уважение, которым он пользовался. Зная планы короля, касающиеся принца, все понимали, какие гибельные последствия может для него иметь его безумный поступок. Дюнуа первый прервал молчание. «Итак», — сказал он с упреком, тоном человека, глубоко оскорбленного в своих чувствах, — «ваше высочество сочли нужным расстаться со своим лучшим мечом, пренебречь королевской милостью, а заодно уж и дружбой Дюнуа». «Дорогой брат», — возразил ему герцог, — «разве сказать правду, чего требовали твоя безопасность и моя честь, значило пренебречь твоей дружбой? А какое вам дело до моей безопасности, мой высокородный братец, хотел бы я знать?» — с досадой сказал Дюнуа. «Что вам до того, ради самого Бога, хочу ли я, чтобы меня повесили, удавили, бросили в Луару, закололи кинжалом, колесовали, посадили в железную клетку, закопали живьем или до всего, что заблагорассудится королю Людовику сделать со мной, чтобы избавиться от своего верного слуги? Нечего вам кивать и подмигивать на Тристана. Я и сам не хуже вас вижу этого негодяя. Но до меня-то ему не добраться. Однако довольно обо мне и моей безопасности. А вот для вашей чести, клянусь святой Магдалиной, было бы куда лучше, если бы вы не затевали сегодняшнего предприятия или, по крайней мере, сумели бы хоть спрятать концы в воду. А то много ли чести в том, что вашу милость ссадил с коня какой-то шотландский мальчишка? Нет-нет, уже в этом-то для его высочества нет ничего позорного, — сказал лорд Кроуфорд. — Не в первый раз шотландцу побеждать рыцаря. Я очень рад, что юноша вел себя молодцом. — Против этого я ничего не могу возразить, — заметил Дюнуа. — Но будь вы здесь 5 минутами позже, как знать, не появилось ли бы у вас в вашей гвардии свободное место? — Как же? — проговорил лорд Кроуфорд. — Узнаю вашу руку на этом разрубленном шишаке. — Эй, кто-нибудь, дайте-ка этому молодцу свою шапку. Ее стальная подбивка лучше защитит его голову, чем эти разбитые черепки. Но позвольте и мне заметить, граф, что ваши латы тоже носят следы добрых шотландских ударов. Однако, Дюнуа, я должен просить вас и герцога Орлеанского сесть на коней и следовать за мной, ибо я имею предписание доставить вас в одно место, куда бы мне вовсе не хотелось вас сопровождать. «Не могу ли я, лорд Кроуфорд, сказать несколько слов этим дамам?» — спросил герцог. «Ни полслова!» — воскликнул лорд Кроуфорд. «Я слишком верный вам друг, ваше высочество, чтобы допустить такое безумие». И, обратившись к Квентину, он добавил: «Ты хорошо исполнил свой долг, друг мой. Ступай же и доведи до конца данные тебе поручения». «С вашего позволения, милорд», — сказал Тристан своим обычным грубым тоном, — «пусть этот молодец поищет себе другого проводника. Я не могу отпустить Петит Андре, когда, по-видимому, для него ожидается работа». «Пусть молодой человек едет все прямо по этой дороге», — сказал палач, выдвигаясь вперед, — «и она приведет его к тому месту, где его будет ждать проводник. А я теперь и за 1000 дукатов не соглашусь расстаться с моим начальником. Немало перевешал я на своем веку рыцарей и дворян, разных старшин да бургомистров, даже графы и маркизы, и те побывали в моих руках, но...» И, не договорив, он посмотрел на герцога с таким видом, как будто ему очень хотелось дополнить этот перечень принцем королевской крови. — Ого, Петит Андре, будет и о нас упомянуто в истории. — Как вы позволяете вашей сволочи держать такие речи в присутствии принца? — сказал лорд Кроуфорд, строго взглянув на Тристана. — Отчего же вы сами не остановите его, милорд? — угрюмо ответил Тристан. — От того, что из всех здесь присутствующих вы один можете это сделать, не запятнав своей чести. так и распоряжайтесь своими людьми, а уж я буду отвечать за своих», — сказал великий Приво. У лорда Кроуфорда готов был сорваться гневный ответ, но он, очевидно, раздумал и, круто повернувшись спиной к Тристану, обратился к герцогу и Дюнуа и попросил их ехать с ним рядом. Затем он послал рукой прощальное приветствие дамам и сказал Квентину: «Да благословит тебя Бог, сын мой! Ты доблестно начал свою службу, хоть и в очень печальном деле». Всадники тронулись в путь. Когда они отъезжали, Квентин расслышал, как Дюнуа спросил вполголоса лорда Кроуфорда: «Куда вы нас повезете, милорд? В Плесси?» «Нет, мой бедный, безрассудный друг», — ответил со вздохом старик. «Мы едем в Лош». «В Лош». Это ужасное слово, так назывался замок, или, вернее, тюрьма, гораздо более страшное, чем Плесси, отдалось в сердце молодого шотландца, как звон погребального колокола. Он слышал о Лоше, как о месте, где тайно совершались такие жестокости, которыми даже Людовик стыдился осквернять свое жилище. В этом грозном замке было несколько этажей подземных темниц, из которых многие были неизвестны даже самим тюремщикам. Люди, заживо погребенные в этих могилах, до конца дней своих дышали гнилым, зараженным воздухом и питались хлебом да водой. Здесь же были страшные камеры, так называемые клетки, в которых арестанты не могли ни встать, ни вытянуться. Изобретение этих клеток приписывалось кардиналу де Балю, который сам провел в такой клетке более 11 лет. Неудивительно, что название этого ужасного места, да еще сознание, что сам он был отчасти причиной гибели двух таких доблестных рыцарей, наполнили глубокую грустью сердце молодого шотландца, так что некоторое время он ехал, низко опустив голову и глубоко задумавшись. Когда же, наконец, он выехал вперед по указанной ему дороге и занял свое место во главе отряда, графиня Амелина воспользовалась случаем, чтобы сказать ему: «Кажется, вы сожалеете, господин Стрелок, о победе, которую одержали, защищая нас?» Тон этого вопроса звучал насмешкой, но у Квентина хватило так-то ответить на него просто и искренне. «Я не могу сожалеть об оказанной мной вам услуге, графиня, какова бы она ни была, но если бы дело шло не о вашей безопасности, я бы, кажется, охотнее согласился пасть от руки такого славного воина, как Дюнуа, чем быть причиной заточения в ужасную крепость этого знаменитого рыцаря и его несчастного родственника, герцога Орлеанского». «Так это был герцог Орлеанский? Вот видишь, это был он», — сказала графиня Амелина, обращаясь к племяннице. «Я так и думала, хотя издали не могла его хорошенько рассмотреть. Теперь ты убедилась, моя милая, что могло бы из всего этого выйти, если бы злой старый скряга-король позволил нам показываться при его дворе? Первый принц крови и доблестный Дюнуа, чье имя пользуется такой же известностью, как и имя его героя-отца. Этот молодой шотландец прекрасно исполнил свой долг. Надо отдать ему справедливость, но право, мне почти жаль, что он не пал с честью. Его неуместная храбрость лишила нас двух таких знатных спасителей». Изабелла отвечала тетке жестким, недовольным тоном и с такой решительностью, какой Квентин до сих пор в ней не подозревал. «Тетушка, — сказала она, — если бы я не знала, что вы шутите, я обвинила бы вас в неблагодарности к нашему храброму защитнику, которому мы обязаны, может быть, гораздо более, чем вы думаете. Ведь если бы нападение на нас удалось, и наша стража была бы разбита, то разве не ясно, что с прибытием королевской гвардии мы разделили бы участь нападавших? Я со своей стороны горько оплакиваю погибшего храбреца нашего защитника и непременно закажу обедню за упокой его души. Надеюсь, — добавила она застенчиво, — что тот, кто остался в живых, не откажется принять мою сердечную признательность». Когда Квентин повернулся к графине, собираясь ответить подобающим образом, она увидела кровь у него на щеке и вскрикнула в испуге. Пресвятая Дева, он ранен, у него кровь на лице. Сойдите с коня, сударь, мы перевяжем вам рану. Напрасно Дорвард убеждал дам, что это лишь пустая царапина. Его заставили сойти с коня, сесть на пень и снять шлем, после чего графини де Круа, претендовавшие, согласно тогдашней моде, на знание лекарского искусства, остановили ему кровь, обмыли рану и перевязали платком Изабеллы, чтобы предохранить от доступа воздуха, как требовала тогдашняя наука. В наше время молодые люди редко, вернее, никогда не получают ран за красавиц, да и красавицам также нет никакого дела до каких-то ран. Что же для тех и для других опасностью меньше? Какую я разумею опасность для мужчин, всякому понятно. Но и перевязать раны, по крайней мере, такие легкие, как рана Дорварда, быть может, не менее опасно, чем их получать. Мы уже говорили, что молодой шотландец был очень красив. Теперь же, когда он снял свой шлем, и его густые светлые кудри рассыпались вокруг его разгоревшегося от удовольствия и смущения лица, он стал еще лучше. Изабелла, придерживавшая платок на его ране, пока ее тетка разыскивала в своих вещах необходимые лекарства, была смущена и взволнована. А острая жалость к раненому и благодарность за оказанную ему услугу еще усиливали в ее глазах его привлекательность. Короче говоря, судьба словно нарочно подстроила все так, чтобы укрепить ту таинственную связь, которая установилась, по-видимому, в силу ряда случайных обстоятельств между двумя людьми, столь различными по своему званию и состоянию, но в то же время столь сходными, ибо оба были молоды и красивы, у обоих было нежное сердце и пылкое воображение. Неудивительно, что с этой минуты образ графини Изабеллы и без того же сильно занимавшей Квентина всецело завладел его сердцем, а молодая девушка, хотя чувства ее были не так определенны, во всяком случае она этого не сознавала, в свою очередь начала думать о своем юном защитнике. Она оказала ему услугу с таким участием и волнением, какого не проявляла до сих пор ни к кому из толпы ее знатных поклонников, целых 2 года тщетно добивавшихся ее взаимности. Теперь, когда она вспоминала Кампо-Бассо, недостойного любимца герцога Карла, его коварство и подлость, его лицемерную физиономию, кривую шею и устремленные на нее косые глаза, он казался ей отвратительнее прежнего, и она твердо решила, что никакая сила не заставит ее вступить в этот ненавистный брак. Между тем, графиня Амелина, потому ли, что она ценила мужскую красоту и восхищалась ею не меньше, чем 15 лет назад, ибо, если верить семейной хронике благородного дома де Круа, этой почтенной даме было в то время самое меньшее 35 лет, или потому что считала себя виноватой в неблагодарности к юному воину, услуги которого она в первый момент не сумела оценить по достоинству, так или иначе, но она стала оказывать Квентину явную благосклонность. «Племянница дала вам платок, чтобы перевязать вашу рану», — сказала она, — «а я даю вам другой, в награду за вашу отвагу и в поощрение к дальнейшим рыцарским подвигам». С этими словами она подала ему голубой платок, богато расшитый серебром, и, указав на чепрак своей лошади и перья на своей шляпе, заметила, что голубой с серебром — ее цвета. В те времена существовали строгие правила насчет того, как следует принимать такие подарки. Квентин повязал платок себе на руку, но далеко не так быстро и охотно, как сделал бы это, может быть, в другое время и при других обстоятельствах. И хотя в обычае носить на руке подарок дамы не было ничего, кроме самой простой учтивости, молодой человек охотно заменил бы платок графини Амелины тем платком, которым была перевязана рана, нанесенная ему мечом Дюнуа. Кавалькада продолжала свой путь. Но теперь Квентин ехал рядом с дамами, которые, казалось, безмолвно согласились принять его в свое общество. Впрочем, он говорил очень мало, ибо сердце его было переполнено счастьем, а счастье всегда молчаливо. Графиня Изабелла говорила еще меньше, так что весь труд поддерживать беседу лежал на графине Амелине, которая, по-видимому, вовсе не собиралась ее прерывать. Чтобы посвятить молодого стрелка во все правила рыцарства, как она выражалась, графиня принялась описывать ему со всеми подробностями гафлингемский турнир, где она, собственно, ручно раздавала призы победителям. Весьма мало заинтересованный, как в этом не грустно признаться, описанием блестящего турнира, а также и геральдическими отличиями фламандских и германских рыцарей, которые с безжалостной точностью перечисляла почтенная дама, Квентин начинал уже беспокоиться, не слишком ли он увлекся разговором и не пропустил ли то место, где их должен был ждать проводник, что было бы большим несчастьем и могло бы иметь самые ужасные последствия. Пока он раздумывал, не послать ли ему назад кого-нибудь из людей, чтобы убедиться, что их там никто не ждет, он услышал звуки рога и, обернувшись в ту сторону, откуда они доносились, увидел всадника, скакавшего к ним во весь опор. Маленький рост, косматая шерсть и дикий, неукротимый вид его лошади напомнили Квентину горную породу лошадей его родины. Но этот конь был тоньше и стройней, и хотя был так же горяч, как и шотландские лошади, обладал более быстрым бегом. Но особенно отличалась от них его голова. У шотландского пони голова обычно большая и неуклюжая, а у этого скакуна она была очень мала, красиво поставлена, с тонкой мордочкой, огромными полными огня глазами и раздувающимися ноздрями. Всадник поражал своей оригинальностью еще больше, чем его конь, который, однако, резко отличался от обыкновенной породы французских лошадей. Он управлял им замечательно ловко, несмотря на то, что сидел глубоко, засунув руки в широкие стремена, напоминавшие своей формой лопаты и подтянутые так высоко, что колени его приходились почти на одном уровне с передней лукой. На голове у него красовалась небольшая красная чалма с полинялым пером, пристегнутым серебряной пряжкой, его камзол, напоминавший покроем одежду страдиотов, род войска, набиравшегося в то время венецианцами в провинциях, расположенных к востоку от их залива, был зеленого цвета и обшит потертым золотым галуном. Широкие, когда-то белые, а теперь грязные шаровары были собраны у колен, а загорелые ноги были совершенно голы, если не считать перекрещивающихся ремней, которыми пристегивались его сандалии. На нем не было шпор. Их заменяли заостренные края его широких стремян, которыми можно было заставить слушаться любого коня. За широким красным кушаком этого странного наездника с правой стороны был заткнут кинжал, а с левой — короткая кривая мавританская сабля. На старой истрепанной перевязи, надетой через плечо, висел рог, возвестивший о его приближении. Его темное загорелое лицо с жидкой бородкой, черными живыми глазами и правильными тонкими чертами могло бы назваться красивым, если бы не длинные космы черных волос, падавшие ему на лоб, да не страшная худоба, придававшая незнакомцу скорее вид дикаря, чем цивилизованного человека. «Опять цыган!» — с испугом воскликнули дамы. «Неужели король опять доверился этим бродягам?» «Я расспрошу этого человека, если желаете», — сказал Квентин, «и постараюсь выяснить, можно ли на него положиться». По наружности и по костюму незнакомца Дорвард, так же, как и дамы, сразу признал в нем одного из тех отверженцев цыган, с которыми слишком ретивые Труазашель и Петит Андре недавно чуть его не спутали. И так же, как и дамы, испытывал весьма естественные опасения при одной мысли о необходимости довериться этому человеку. «Ты явился сюда за нами?» — был его первый вопрос. Незнакомец кивнул головой. «С какой целью?» «Чтобы проводить вас во дворец к этому, Льежскому». «К епископу?» Цыган опять кивнул. «Как же ты можешь доказать, что ты действительно тот, кого мы должны встретить?» «Я спою две строки старой песенки, и больше ничего», — ответил цыган и пропел. «Хотя кабан слугой убит, хозяин будет знаменит». — Хорошо. Ступай вперед, приятель. Я сейчас с тобой поговорю. И, подъехав к дамам, Квентин сказал: — Я убежден, что это тот самый проводник, которого мы ждали. Он сказал пароль, известный только королю да мне. Но я поговорю с ним еще и постараюсь выведать, насколько ему можно доверять.